все бы ничего, не будь у атаманов батьки, рассказывал старший кондуктор басовитым говорком. А батька у них нашелся. Атаман надо всеми атаманами, Махно. Популярный человек. У него целое государство и столица Гуляйполе. Этот по мелочам не балуется. Поезда пропускает беспрепятственно, с осмотром, конечно. Кое-кого садят. Тут же около семафора шлепнут из нагана. В прошлый рейс подходим к перрону. Махно стоит под колоколом, курит сигару. Я соскакиваю, подхожу, беру под козырек. Он мне так-то жестко: «Прими руку, я тебе не царь, не бог. Коммунистов везешь? Никак нет, говорю. Белогвардейцев везешь? Никак нет. Одни местные пассажиры. Денежные переводы везешь?» У меня даже в груди оторвалось. «Идемте, говорю, убедитесь сами. Багажные и почтовые вагоны пустые. Ну ладно, отправляй поезд». Мучительны были остановки на полустанках. Замолкнувший говор колес, неподвижность, томительное ожидание. Вадим Петрович выходил на площадку. На темном перроне, на путях ни души. Лишь в станционном окошке едва желтеет свет огонька, плавающего в масле, да видны две сидящие фигуры — кондуктора и телеграфиста, готовых так просидеть всю ночь, уткнув нос в воротник. Пойти к ним, спросить — бесполезно. Поезд тронется, когда дадут путь с соседней станции, а там, может быть, и в живых никого нет. Вадим Петрович захватывал холодный воздух. Все тело его вытягивалось, напрягалось. В ветреной ноябрьской тьме, в необъятной пустынной России, была одна живая точка, комочек горячей плоти, жадно любимый им. Как могло случиться такое потемнение, что из-за ненавистнического желания мстить, карать, он оторвал от себя Катины руки, охватившие его в последнем отчаянии, жестоко бросил ее одну в чужом городе? Откуда эта уверенность, что, разыскав ее и без слов, только так, бросившись целовать ступни ее ног в чулочках, которые уж и штопать-то, наверное, нечего, получишь прощение? Такие измены нелегко прощают. Покуда Вадим Петрович так мечтал один на площадке, сердито бормоча и двигая бровями, кондуктор вышел со станции и стал около вагона, равнодушный ко всякому преодолению пространства. Вадим Петрович спросил, долго ли еще ждать. Кондуктор даже не удосужился пожать плечом. Закопченный фонарь, который он держал в руке, покачивался от ветра, освещая треплющиеся полы его черного пальто. Внезапно погасло тусклое окошко на вокзале. Хлопнула дверь. К кондуктору подошел телеграфист, и оба они долго глядели в сторону семафора. «Гаси!» — шепотом сказал телеграфист. Кондуктор поднял фонарь к усатому, одутловатому лицу, дунул на коптящий огонек, и сейчас же они с телеграфистом полезли на площадку и отворили дверь на другую сторону путей. «Уходите!» — сказал кондуктор Рощину, торопливо спустился и побежал. Рощин спрыгнул вслед за ними. Спотыкаясь о рельсы, налетев на кучу шпал, он выбрался в поле, где было чуть яснее, и различались две идущие фигуры. Он догнал их. Телеграфист сказал: «Тут ямы где-то, темень проклятая. Песок брали, тут я всегда прячусь». Ямы оказались немножко левее. Рощин вслед за своими спутниками сполз в какой-то ров. Сейчас же подошли еще двое, машинист и кочегар. Выругались и тоже сели в яму. Кондуктор вздохнул тяжело. «Уйду я с этой службы. Так надоело». «Ну разве это движение?» «Тише», — сказал телеграфист. «Качат дьяволы». Теперь из степи слышался конский топот, различался стук колес. «Кто же это у тебя тут безобразничает?» — спросил кондуктор у телеграфиста. «Жокей смерти, что ли?» «Нет, тот в Дебрижском лесу». «Это разве Маруся гуляет?» «Хотя, видать, тоже не она. Та скачет с факелами. Местный какой-нибудь атаманишка». «Да нет же», — прохрипел машинист. «Это махновец Максютом, мать его». Кондуктор опять вздохнул. «Еврейчик один у меня в третьем вагоне с чемоданами. Не сказал ему. Эх!» Конский топот приближался, как ветер перед грозой. Колеса уже загрохотали по булыжнику около станции. Раздались крики «Ой да! Ой да!» Звон стекол, выстрел, короткий вопль, удары по железу. Кондуктор начал дуть в сложенные лодочкой руки. И непременно им стекла бить в вагонах. Вот ведь пьяное заведение. Вся эта суета длилась недолго. Истошный голос «Садись!» Затрещали телеги, захрапели кони, прогрохотали колеса, и атаманская ватага унеслась в степь. Тогда сидевшие в ямах вылезли и не спеша вернулись к темному поезду и разбрелись по своим местам. Телеграфист зажег масляный фитилек и начал связываться с соседней станцией. Машинист и кочегар осматривали паровоз, не утащили ли бандиты какую-нибудь важную часть. Рощин полез в вагон. Кондуктор, хрустя на перроне стеклами разбитых окошек, ворчал. «Ну так и есть. Шлепнули беднягу. Ну взяли бы чемоданы. Непременно им нужно душу из человека выпустить». Прошло еще неопределенное и долгое время. Кондуктор дал, наконец, короткий свисток. Паровоз завыл негодующе в пустой степи, и поезд тронулся в сторону Гуляйполя. Вадим Петрович, положив локти на откидной столик и лицо уткнув в руки, напряженно решал загадку. Катя уехала из Ростова на другой же день после того, как негодяй Онноли сообщил ей о его смерти. Встреча ее с ландштурмистом в вагоне была, значит, через двое суток. Предположим, этот немчик утешал ее без каких-либо покушений на дальнейшее. Предположим, она тогда очень нуждалась в утешении. Но на второй день потери любимого человека написать так аккуратненько в чужой записной книжке свой адрес, имя, отчество, не забыть проставить знаки препинания — это загадка. Небо ведь обрушилось над ней. Любимый муж валяется где-то, как падаль. Уж какие-то первые несколько дней, естественно, кажется, быть в отчаянии безнадежным. Оказывается, адресок дала до востребования. Значит, просвет какой-то нашла. Загадка. Гражданин, документики покажите. Кондуктор сел напротив Рощина, поставил около себя закопченный фонарь. «Проедем Гуляйполе, тогда спите спокойно». «Я в Гуляйполе вылезаю». «Ну, тем более. Меня же спросят, кого привез». «Документов у меня нет никаких». «Как же так?» «Изорвал и выбросил». «Тогда об вас должен заявить». «Ну и черт с вами, заявляйте». «Что же черт упоминать в такое время? Офицер, что ли?» Рощин, у которого мысли были обострены, напряжены, ответил сквозь зубы. «Анархист». «Так, понятно. Возил много из Екатеринослава вашего брата». Кондуктор взял фонарь и, держа его между ног, долго глядел, как за черным окном проносились паровозные искры. «Вот вы, видать, человек интеллигентный», — сказал он тихо. «Научите, что делать». В прошлый рейс разговорился я также с анархистом. Серьезный такой, седой, клочковатый. «Нам, — говорит, — твои железные дороги не нужны. Мы это все разрушим, чтобы и помнить об них забыли. От железных дорог идет рабство и капитализм. Мы, — говорит, — все разделим поровну между людьми. Человек должен жить на свободе, без власти, как животное». «Вот и спасибо. Я 30 лет езжу. Да наездил домишко в Таганроге, где моя старуха живет, да коза, да 2 сливы на огороде. Весь мой капитал. На что мне эта свобода-то? Козу пасти на косогоре? Скажите, был при старом режиме порядок? Эксплуатация сама собой была, не отрицаю. Возьмем вагон 1-го класса. Тихо, чинно. Кто сигару курит, кто дремлет, так-то важно. Чувствуешь, что это эксплуататоры. Но ругани прямой не было никогда. Боже, избави. Берешь под козырек, тихонечко проходишь вагоном. В 3-м классе, конечно, мужичье друг на дружке. Там не стесняешься. Это все верно, бывало. Ну и курочка жареная у тебя, и ветчинка, и яички, а уж хлеб-то батюшки. Калачи-то, помните? Он замолк, приглядываясь к искрам в окошке. Это букса горит в багажном вагоне. Смазки нет, и без анархистов транспорт кончается. Вот мне и скажите, что теперь будет? Променяли царя на Раду, Раду на гетмана. А его на что менять будем? На Махно? Дурак один взялся ковать лемех, жег-жег железо, половину сжег, давай ковать топор, опять половину сжег. Выходит, одно шило. Он по нему тюкнул и вышел пшик. Так-то? Порядка нет, страха нет, хозяина нет. Вы в гуляй-поле приедете, посмотрите, как живут вольным анархическим строем. Одно могу сказать, весело живут. Такой гульбы отродясь никто не слыхал. Весь район объявлен виноградным. Ой, сколько я туда проституток провез. Да, скажу вам по-стариковски, извините меня, товарищ анархист, пропала Россия. Много хозяйственных мужичков, бежавших летом в атаманские отряды, стали теперь подумывать о возвращении домой. Увязывали на телегу все добро, что по честному дележу пришлось им после удачных набегов. Меняли разные местные деньги на николаевские, крепко зашпиливали полог, подвязывали к задней оси котелок и тайно, иные и явно, придя к атаману и говоря: «Прощавай, Хвёдор, я тебе больше не боец. А шо так? По дому скучаю. Ни пить, ни есть, ни спать не могу. Когда еще понадоблюсь, кликни, придем». Запрягали добрых коней и уезжали на хутора, в деревни и села, освобожденные от немецкого постоя. Задумался об этом и Алексей Красильников. Советовался с Матрёной, братниной женой, и даже с Катей Рощиной. Не рано ли домой? Как бы чего не вышло. Незаметно в село Владимирское не явишься, могут еще потянуть к ответу за убийство германского унтера. Немцы народ серьезный. С другой стороны, вернешься на пожарище. Придется строить хату, ставить двор. Делать это надо теперь же, осенью. 5 молодых сильных коней и 3 воза барахла, мануфактуры и всякого хозяйственного добра числилось с Алексеем Красильниковым в обозе Махновской армии. Все это не столько Алексей, сколько собрала Матрена. Она бесстрашно приходила на собрание, где атаман отряда или сам Махно делил добычу, всегда нарядная, красивая, злая, брала, что хотела. Иной мужик готов был и поспорить с ней. Кругом начинался хохот, когда она вырывала у него какую-нибудь вещь, шаль, шубу, отрезок доброго сукна. «Я женщина, мне это нужнее, все равно пропьешь, бандит, ко мне же принесешь ночью». Она и меняла, и скупала, держа для этого на вазу бочонок спирта. Алексей раздумывал и не решался, покуда не пришла радостная весть, что Скоропадский, оставленный немцами и своими войсками, отрекся от гетманства, в Киев вошли петлюровские сечевики, и там объявлено Демократично-Украинская республика. Одновременно с этим с советского рубежа двинулась украинская Красная армия. Это уже было совсем надежно. Алексей без огласки ночью пригнал из степи коней, разбудил Матрёну и Катю и велел собирать завтракать, покуда он запрягает. Сытно поели перед долгой дорогой и еще до рассвета в тумане тронулись грунтом домой в село Владимирское. Трудно было бы узнать в Кате Рощиной, ехавшей на вазу в нагольном полушубке, в смазных сапогах, со щеками обветренными, как персик, прежнюю хрупкую барыньку, готовую, кажется, при малейшем наскоке жизни поджать лапки вроде божьей коровки. Полулежа на сене, она подстегивала лошадь, чтобы не отставать от передней тройки, которую вел Алексей, пуская иногда рысью соскучившихся караковых. Задний воз вела Матрена, не доверявшая ни одному человеку, ни пешему, ни конному. Степь была пустынна. Кое-где в складках оврагов белел снег, снесенный туда декабрьским ветром с меловых плоскогорий. Кое-где из-за горизонта поднимались ржавые пирамиды шахтных отвалов. В краю, покинутом оккупантами, еще не начиналась жизнь. Много народу с шахт и заводов ушло в красные отряды и воевало теперь под Царицыным. Многие бежали на север, где у советских рубежей формировались части украинской Красной армии. Дороги заросли. На брошенных нивах стоял бурьян, в котором кое-где желтели конские ребра. В этих местах редко попадалось жилье. Матрена повторяла деверю: «Держись от людей подальше, хорошего от них не жди». Алексей только посмеивался. «Ох, зверюга! А что была за бабочка? Медовая? Хищницей стала Матрена моя дорогая». У Кати для раздумья времени было досыта. Потряхивалась на вазу, покусывала соломинку. Она отлично понимала, что везут ее в село Владимирское как добычу. Для Алексея Ивановича, может быть, самую дорогую изо всего, что было у него на 3 телегах. Чем иным была она, как не полонянкой из разоренного мира? Алексей Иванович поставит на своем пепелище хороший дом, огородит его от людей крепким забором, спрячет в подполье все свои сокровища и скажет твердо: «Катерина Дмитриевна, теперь одно осталось, последнее. Слово за вами».